Шофер выслушал его, не произнес ни слова в ответ и по-прежнему смотрел только прямо перед собой. Марвуд, расположившийся на заднем диванчике, отметил про себя, что водитель носил галстук-бабочку черного цвета. Этот галстук нисколько не напоминал тот, который Марвуд подарил Де Джонгу, но он напомнил дипломату о его старом приятеле по Итану и о цепях, незримо сковывавших их. Их бремя почти не ощущалось Марвудом, но со временем они стали такими прочными, что разорвать их стало невозможно. Глава 13. Гонолулу. Июль 1983. Детектив лейтенант Раймонд Моно, потягивая молочный коктейль, сидел в датсуне, поглядывая в окно на толпу, состоявшую сплошь из одних мужчин. На его глазах проходило открытие нового бара для гомосексуалистов на Хоутл-стрит. На вкус Маноа здание выглядело не блестяще. Но, к его огромному удивлению, клуб гомиков удостоился того, чтобы его сфотографировали для респектабельного журнала «Лучшие дома и сады». Новейшее заведение называлось «Адресная книга» и выглядело нисколько не лучше прочих. Очередная дыра в респектабельном районе Нижнего города. Притончик расположился между магазином, торговавшим китайскими приправами и травами, и не слишком процветающим вьетнамским рестораном. Кто бы ни был владельцем нового бара, он выложил немало монет на устройство и украшение парадного входа. Дверь была изготовлена из лучших пород дерева, прекрасно отполирована, и имела подвижную металлическую шторку из сверкающего белого металла. Окно рядом с дверью было закрыто темным тонированным стеклом, которое, как и во всех заведениях подобного рода, не позволяло зевакам заглядывать внутрь и показывать пальцем на посетителей. Два здоровенных парня Самоа в черных шелковых рубашках и белоснежных брюках стояли по краям двери и проверяли пригласительные билеты, маленькие записные книжечки с адресом и телефоном бара, вытесненными на обложке. Раймонд Моноа подумал, что пригласительные билеты несут на себе отпечаток дешевого шика и дурного вкуса, характерных для такого рода заведений. Дерьмо собачье. Нельзя сказать, что детектив себя чувствовал уютно среди этих людишек. Вот тоже умники собрались. По правде сказать, в Гонолулу постоянно было не более 2-3 подобных баров, но будь на то воля Маноа, он прикрыл бы их все. Педики были существами слабыми, а Маноа терпеть не мог слабых мужчин. Маноа посмотрел на часы. Они показывали ровно 10:00 вечера. Он слегка нагнулся, включил в машине радио и принялся настраивать его, чтобы слышимость была более четкой. По пятницам радио Гонолулу передавало старинные христианские гимны и песнопения, которые были завезены на Гавайи из Новой Англии миссионерами еще в XIX веке. Маноа, обладавший неплохим баритоном, стал тихонько подпевать хору, выводившему «Пусть моя душа славит Господа». Христианская религия мало что значила для него. Ни разу в жизни Он не переступил порога церкви и никогда не читал Библию. Но по неизвестной причине он любил старые религиозные гимны –